Я открыл дверь в коридор и прислушался. Все было спокойно. Интересно, уснула ли уже графиня, успокоенная таинственным подарком, переданным Шарлотте, или все еще сидит, сгорбившись в кресле? А что делает сестра Бланш? Молится, стоя на коленях, или смотрит на бичуемого Христа? Я не мог забыть слов Франсуазы. «Жан, я боюсь». Они тронули меня до слез, но говорились они не мне. Мне здесь не принадлежит ничего. Я здесь чужой. Мне нет места в их жизни. Я пошел по коридору, спустился на первый этаж. Только я повернул ручку двери, чтобы выйти на террасу, как услышал за спиной шаги и, обернувшись, увидел на ступеньках лестницы черненькую Рене в пеньюаре и домашних туфлях, волосы, днем зачесанные в высокую прическу, рассыпались по плечам. «Куда вы?» — шепнула она. «Наружу подышать свежим воздухом». Тут же солгал я. «Я не мог уснуть». «Что с вами?» — спросила она. «Я сразу догадалась, что все эти разговоры, будто вы устали с дороги и много выпили вчера, просто отговорка для Франсуазы. Я слышала, как вы спустились от маман и ждала, что вы зайдете. Даже оставила дверь открытой. Вы разве не заметили?»